Дома разбушевалась буря. Мать при любом малейшем шуме ахала, нюхала соль, стонала и жаловалась на ужасную мигрень, орала на него, как уличная торговка. — Ты понимаешь, тупица, что ты наделал? Ты своими руками разрушил построенную мной! — она стукнула себя в грудь стиснутым кулачком. — Твою дорогу к трону! — Но разве я могу жениться на своей сестре? Мать возмущенно втянула воздух. — Да кто говорил об этой подзаборной сучке, которая вешается на всех базарных нищих, портовых стражниках? Ты стал бы единственным Базилиусом. — А ты бы крутила мной на пару с Юнонием? Франк саркастически улыбнулся. — Вернее, крутил бы Юноний. Тебя бы он вряд ли подпустил близко к трону. — Как ты разговариваешь с матерью? — взвизгнула она. — Так, как она того заслуживает, — холодно ответил Франк и вышел из покоя, шарахнув дверью. Ночью он предложил Беллоне выйти за него замуж и уехать с ним. Она печально улыбнулась и покачала головой. — Нет, Франк, я не поеду с тобой к подножью богини и не уеду. Я не могу бросить Толлу и никогда не смогу смириться с тем, что тебе будут шептать обо мне в любой подворотне. Тебе не нужна такая жена. Но знай, когда бы ты ни приехал в Эллор, я жду тебя. И так будет до тех пор, пока ты сам меня не бросишь. Он едва успел проскочить, пока не закрылись перевалы. Войдя в кабинет Грона, он увидел там Гагрита и Сиборна. Только он успел доложить о прибытии из отпуска, как Грон заявил. «Ну вот, все проблемы решены». Франк непонимающе посмотрел на них. Гагрит улыбнулся и объяснил. «Сиборн будет заниматься только Академией. Ее переводят в Южный Бастион, в долину Эгиор. Меня ставят на первый полк. Тебе принимать ночных кошек». Франк не верил своим ушам. «Но как же так? Ведь я...» Грон рассмеялся. «Ну вот. А ты говорил, что он, получив команду, не задает вопросов». Франк захлопнул рот и отдал честь. — Есть. Разрешите идти принимать сотню? Грон одобрительно кивнул. — Подождите на улице. Капитан Гагрит сейчас спустится. Франк вышел на улицу. Было не по-зимнему тепло. Солнце светило ярко, так что на обрезах крыш начали появляться сосульки. Франк вдохнул воздух полной грудью и улыбнулся. Он был дома. Они лежали на густой медвежьей шкуре, прикрытые только роскошными волосами Толлы, которые разметались по его груди и животу. — Боги, неужели ты опять уедешь? — прошептала она. — Еще не скоро, — мягко ответил Грон. — У нас есть еще почти две луны. Толла отбросила волосы и села на шкуре. — О, Грон, я больше так не могу. Всю зиму я жду, когда, наконец, приедешь ты, а когда ты приезжаешь, я теряю голову. Совершаю глупейшие ошибки. Юно не вертит мной, как хочет. Грон сел. Ну уж в это я никогда не поверю. Она повернула к нему мокрое от слез лицо. Понимаешь, наша связь уже для него не секрет. Грон усмехнулся. Не только для него. У Богна еще год назад поздравил меня. Правда, когда он понял, что я не хочу продолжать эту тему, то больше к ней не возвращался. Толла кивнула со слабой улыбкой, но потом снова посерьезнела. Кроме того, мне кажется, Юно не знает, кто ты. Грон помолчал. О том, кто он такой, знала только дюжина самых близких друзей. Конечно, если не принимать во внимание посвященных. Впрочем, то, что Юно не обладает этим знанием, было лишним подтверждением тому, в чем он и так был уверен. Толла тряхнула волосами. — Ну почему боги так несправедливы ко мне? Грон вздохнул, протянул руку к одежде, комом валявшейся рядом со шкурой, и начал одеваться. Толла смотрела на него печальными глазами. Когда он затянул ремень, она тяжело вздохнула и произнесла. — Мне придется выйти замуж, Грон. Он замер, потом медленно повернулся к ней. — За кого? Она горько усмехнулась. — Ты можешь догадаться? Грон задумчиво покачал головой. — Значит, Юноний перетянул на свою сторону солидную часть сестрархов городов?